Вы меня знаете, вы меня знаете. Чепуха, вы следили за мной или что-то в этом роде. Это вовсе не значит знать. Наконец, черт возьми, вы меня не любите. Я вас не люблю, я вижу вас в первый раз. Я вам не нравлюсь? Она спрашивает меня, вперившись в меня парой таких глаз, которыми я наделил бы ангелов, если бы я был Господом Богом, и мне пришлось бы создавать ангелов. Тяжко. И я бормочу, это не так. Она обретает уверенность, теперь она полна решимости. Она сдержанная девочка, но, кажется, знает, чего хочет, и получает это. Послушайте, я не прошу у вас вашей любви. Я не навязываю вам своей. Я хочу, чтобы вы занялись со мной любовью. Это очень просто. А я не хочу. Нет и нет. Прежде всего, мужчины не всегда пребывают в состоянии готовности. Это не всегда срабатывает, когда желательно. Ты знаешь об этом, девочка? Тебе-то достаточно раздвинуть ноги, хочется тебе или нет, безразлично, получаешь ты наслаждение или нет. Но ты сама всегда можешь доставить удовольствие. Мужчина — это совсем другое. Это не машина. Вы боитесь оказаться импотентом? В точку. Ну, конечно же. Такое всегда возможно, знаете ли. Она спокойно расстегивает верх своего платья, встряхивает плечами. Ткань спадает и обрамляет венчиком две ноги юной дерзкие грудки молочной белизны, прозрачные, голубоватые, с лиловатыми прожилками. Я глотаю слюну с трудом. Мне удается оторвать глаза от этого гибельного зрелища, но только для того, чтобы утонуть в двух зеленых озерах там повыше. Везде ловушки. Мне удается произнести «Почему я?» Потому что круги под глазами крыс. Простите, мадам Бран, том утром в четверг мне открыли многое о вас. Значит, Элодин носит на лице знаки моей доблести. Я упорствую, допустим, но я же не единственный самец на земле, в конце-то концов. Раз вы и так все знаете, то еще знаете, что я очень счастлив с Элоди. Мадам Брантон, я люблю ее. Ну да, любовью, очень большой любовью. Вы можете понять это? Думать о ней, даже говорить о ней, это меня возбуждает, да. Ну вот, что я говорил. Она хлопает в ладоши. Вы же видите, это сработало. Послушайте, я не хочу красть вас у вашей Элоди, раз уж она есть. Я хочу только, чтобы вы занялись со мной любовью так же хорошо, как вы это делаете с ней. Я хочу, наконец, узнать, что же это такое, это великое содрогание. Потому что до сих пор я знала несколько мужчин, я даже любила одного из них очень сильно, но я не нахожу, чтобы сам акт был такой же ошеломительной вещью, как об этом говорят, как пишут, как поют. Приятно, да, но совсем не то неслыханное чудо, что объявлено в меню. Я чувствую, что это произойдет вот-вот, сейчас, а потом ничего. Суфле опадает, майонез не удается, и я оказываюсь обманутой, дрожащей от неудавшегося возбуждения, испачканной остатками удовольствия, полученного другим, который не упустит спросить, дурак, «Как тебе понравилось, а мне окей?» Поклянитесь мне, что не будете спрашивать, было ли мне хорошо. Я чуть было не поклялся, но вовремя сдержался. Без всякого сомнения, мне не везет. Или, может быть, я отлично отличаюсь чем-то от других, и мне нужно особое внимание, много нежности, много терпения, не знаю уж. Я качаю головой с мудрым видом. Надеюсь, что это так.